Глава 27. Тыковка. Кэтрин попадает в точку. Том застывает на месте, и на парковке повисает такая жуткая тишина, что в ней тревожным набатом звучит стук его собственного сердца. Он не выдерживает прямой взгляд Кэтрин, хоть в нем и нет никакой негативной эмоции. Она переспрашивает так, словно не знала, угонял Джек машины или мотоциклы. «Давай съездим на залив», — предлагает он. «Сансет Парк, где вид на Статую Свободы». «Зачем?» — с непониманием хмурится Кэтрин. «Там кофе вкусный. Мы как раз все обсудим». Давно пора было ей признаться. Еще когда решили, что у них серьезно, но Том думал о другом. А теперь он с каждым днем оттягивает разговор, обещая себе, что обязательно сделает это в ближайшем будущем, как только найдется повод. И вот сейчас нужный момент наступает, но он все еще не готов. «Хорошо», — легко соглашается Кэтрин. «Поехали за кофе». Она расправляет подол платья и косится на ресторан, из которого они только что вышли. Брайан Пак, тот еще полупокер, и слишком смазливый, хотя по ширине плеч они не особо отличаются. И еще он хирург, значит, герой в глазах общественности, и костюм носит куда увереннее Тома. «У меня есть отвратительный вопрос», — пытается перевести тему он, выезжая с парковки. «О твоем бывшем». «Насколько отвратительный?» Чуть дрогнувшим голосом отвечает Кэтрин. «Как обычно, он касается национальности. Дома с этим проще. Англичане, ирландцы, валийцы, шотландцы, арабы, индусы, евреи, даже русские. Кого там только нет. И всем насрать, какой нации ты принадлежишь. А здесь Том периодически отхватывает за упоминание чьей-нибудь расы или вопрос о народной традиции. «Давай», — слабо улыбается Кэтрин. «Ты до меня встречалась только с корейцами?» «Почти. С корейцем. Одним. Ты сегодня с ним познакомился». «Получается, он у нее буквально второй парень в жизни?» Том немного ёжится от размера ответственности, которую только что осознал. Брайан Пак был явно не лучшим парнем, о каком Кэтрин могла мечтать. Правда, он и сам не мистер Вселенная, так что нужно добирать чем-нибудь еще. Кэтрин заслуживает всего самого лучшего. Как иначе? Том ни разу не встречал такой девушки. Даже работать рядом с ней хорошо. Ее присутствие не напрягает, а наоборот, дарит ощущение комфорта и уюта. При этом она ни разу не требовала ничего, чего он не мог бы ей дать, да и вообще не выдвигала никаких требований. Ему самому хочется отдать Кэтрин все, что у него есть, без лишних слов. «А как у вас принято?» — спрашивает Том. «Профессию тебе выбрать не дали, а парня?» «Сложный вопрос». Почему-то смеется Кэтрин. «С одной стороны, ты не кореец, и мою маму это не обрадует. С другой, папа всегда говорил, что человек должен быть достойным. Он национальность не упоминал». «А ты?» Том прикусывает язык. «Нет, о таком точно спрашивать нельзя». «Не вижу ли я противоречия?» Она двигается к окну, подставляя лицо теплому вечернему воздуху, и прикрывает глаза. Улыбка так и не сходит с ее губ. Том прибавляет скорости, и Кэтрин поднимает руки вверх. Ей нравится это ощущение, и ему оно тоже знакомо, когда ветер ласкает кожу и словно очищает голову от лишних мыслей. Том не отвечает на ее вопрос, даже когда они доезжают до бывших складских помещений, где сейчас выстроили модный фудкорт. Кэтрин любит кофе с солью и апельсином, и это даже не пик ее странных вкусовых предпочтений. Чего только стоит обжаренный во фритюре рис. Припарковавшись на смотровой площадке, они выбираются из Индиго. Том со стаканчиком обычного черного кофе в руках, а Кэтрин со своей бурдой и кленовым пеканом в конверте. «Ты спрашиваешь, почему я не спорила, когда нужно было стать врачом, но начала встречаться с англичанином», сообщает она, усевшись на капот машины и уставившись на статую свободы впереди. «Я этого не говорил». «Ты громко подумал. Я всегда доверяла родителям, так что, считай, изначально следовала их плану. Но с медициной у меня получилось. Есть должность, стабильность и хороший заработок. Все как обещали». «А с отношениями нет?» «Не-а. Я встречалась с Брайаном 10 лет. Согласись, это было очень надежным вариантом. Кореец, врач, одинаковый культурный уровень, схожие цели в жизни. Звучит хорошо». «И что пошло не так?» «Я была его девушкой на время обучения», — пожимает плечами Кэтрин и подносит ко рту кофе, улыбаясь запаху. «И не такой хороший, как он рассчитывал. В его голове я странная кореянка, а я даже не понимаю, что это значит». «То есть он мудак?» «Мне нравится твой вариант», — кивает она. «Даже очень. Но скорее мы просто не так уж похожи. Поэтому я решила. Попробовала по-маминому. Не получилось. Попробую по-своему». «Хочешь сказать, больной раком я — надежный вариант?» — усмехается Том. Задумчиво тянет она и поворачивает голову. «Ты собираешься бросить меня, когда вылечишься?» «Ты что? Нет! Я же не свинья!» «Эти гарантии меня устраивают», — серьезно произносит Кэтрин, глядя ему в глаза. «Они уже делают тебя более надежным, чем Брайан Пак». Ее слова словно обнимают тревожное сердце. Она верит в его выздоровление. И сейчас это прозвучало так просто и точно, словно стало невероятностью, а свершившимся фактом. Один только этот момент стоит месяцев, которые он уже пережил, и тех, которые ему предстоят. Том тянется к ней с поцелуем, и Кэтрин улыбается ему в губы. «Не переводи тему, Том Гибсон», — тихо говорит она. «Джек угонял машины?» «А, ты еще не забыла об этом?» — с надеждой спрашивает он, хоть и знает ответ. «Всегда было интересно». «Ладно», — отклоняется он и тоже поворачивается к статуе свободы. «Итак, все мы четверо из Манчестера». «Ганчестера», — поправляет Кэтрин. «Вы же из криминальной части города». «Дело не совсем в районе. Мы выросли в обычных семьях, ну, кроме Леона. Но о нем ты знаешь». «Виконт Колчестер, Итан, поместье, разорившийся отец». «Именно. А мы все из рабочего класса. Гэри и Джека воспитывала бабушка, которая была администратором в местной больнице. А мои родители работали в пекарне, так что денег не было ни у кого из нас. Ни одного лишнего пенни. Моя семья с трудом закрывала ипотеку». «Так вы попали в криминал?» «Подожди», — просит Том. «Я пытаюсь все объяснить». «Прости». Кэтрин зубами отгибает краешек конверта и откусывает кусочек пекана, всем видом показывая, что будет жевать, чтобы не торопить его рассказ. Тому становится сложнее, приходится сделать несколько глубоких вдохов. Он собирается озвучить самый страшный секрет своей жизни после, наверное, рака. Но тот она уже знает. А Кэтрин в это время усердно жует кленовый пекан. «Леон перешел в нашу школу, когда мне было 16. Ему едва стукнуло 13. Кстати, огромный разрыв. Он малолетний гений, который перескочил несколько лет в младшей школе. А я самый старший в классе, потому что в 9 лет на год уехал к бабушке в Арклсайд. Родители не могли одновременно содержать меня и сестру. Это глухая деревня, до ближайшей школы 9 миль. Я там бывал раз 6 за весь год, наверное. Когда вернулся в Манчестер, сразу пошел на класс назад. Том зажмуривается на секунду. А ведь это можно считать счастливыми воспоминаниями. В общем, в первый день Леона пытались избить. А я не мог смотреть, как бьют человека, который ни в чем не виноват. Но и самому не было смысла лезть в драку. Нас просто избили бы обоих. Короче, я его схватил, и мы убежали. На следующий день, правда, нас снова нашли и побили, но уже вместе. Мы дружим с того дня. «Всё еще не понимаю, вы братья или неч?» Перебивает Кэтрин с набитым ртом. «Милая, просто жуй!» Смеется Том. «Мы семья. Пусть никто из нас не родственник друг другу. Так бывает, что из всех людей в мире твоими родными становятся те, кого ты сам выбрал. Тогда, правда, мы были только друзьями». Кэтрин понятливо кивает, мол, пусть будет так, и подносит ко рту стаканчик с кофе. Проблемы Леона оказались даже серьезнее моих. Его отец не планировал работать, как, впрочем, и мать. Если тот хотел есть, одеваться, ездить на трамвае в школу и вообще что-то делать, должен был зарабатывать сам. В 13 лет у тебя не так много вариантов это сделать. Так что Леон нашел схему заработка. Мы тогда долго обсуждали, как все провернуть. Легче всего было пойти в наркокурьеры, но это слишком мерзко. Прикусив язык, Том вдруг понимает, как это звучит для человека, который далек от их прежнего мира. По сути, все их варианты нарушали закон. И вопрос того, что мерзее — заниматься наркотиками или машинами — стоял остро только для них. А в тюрьме все равно все сидят вместе. «Понимаешь, легальных способов заработать мы не видели. Но даже среди нелегальных есть то, на что ты готов пойти, и то, что кажется совсем неправильным. Как бы странно ни звучало, разница между наркоторговлей и угоном машин огромна». «Знаю», — пожимает плечами Кэтрин, все еще усиленно жуя. «Я с детства люблю все, что связано с миром автомобилей. Гонки всех видов. Просто сейчас силы есть только на Формулу-1. Автомобилестроение, история индустрии. Так что это я предложил ими заняться. А Леон нашел схему. Угоняем машины, разбираем на запчасти, продаем. Выходит, очень просто на самом деле. Намного проще, чем какая-нибудь торговля оружием или еще что-то». Том на секунду задумывается. «А что бы они делали без угона? Наверное, это было единственным, где они смогли ни разу не попасться. В любом другом деле засветились бы, как пить дать. Тогда мы позвали Гэри и Джека. Они были такими же отбросами, как мы. Но у Гэри был старый гараж, наследство от деда. А Джек стал угонщиком. Так что вот тебе расклад. Я говорю, что нужно угнать. Джек угоняет, Гэри разбирает. Леон продает». Она будто ожидала. Том всматривается в лицо Кэтрин, но не видит и тени сомнения в его словах. Он думал, что у нее будет шок. Даже готовился объясняться, доказывать, что у них с братьями было не очень много вариантов. Но ей это словно не нужно. «У нас получилось», — осторожно говорит он, переводя взгляд в сторону. «Дело пошло очень быстро. Через пару лет мы уже зарабатывали столько, что родители смогли закрыть ипотеку, а я накупил себе кучу необходимой техники. Даже сам понемногу придумывал, как подраскачать машину. Мы окончили школу, начали жить куда богаче. Ничего сверхъестественного, но, знаешь, это было наше лучшее время». Осекшись, Том снова поворачивается к Кэтрин. Та доедает свой пекан и аккуратно складывает пустой конверт. «Почему вы закончили?» — спрашивает она. «Мы сильно напортачили». Ее спокойствие странным образом придает ему сил. Том был уверен, что не сможет рассказать о той ночи, но сейчас... Нет, Пока она готова слушать, нужно идти ва-банк. В 2011-м мы получили заказ на то, чтобы перегнать машину из одного города в другой. С новой уверенностью произносит он. Ретро-машину, красную Альфа-Ромео. И гнать нужно было из Ливерпуля, который рядом с Манчестером, аж на север Шотландии. Дорога примерно такая же, как из Нью-Йорка к Ниагарскому водопаду, только на угнанной тачке. И с кучей проблем. Там все пошло не по плану. Джек и Гэри были в Альфа-Ромео. Мы с Леоном страховали на второй машине, уже нашей. У пацанов за полночи случилось больше приключений, чем обычно происходит за пару месяцев. Они даже козу сбили. И нам с Гэри пришлось вытягивать вмятину. Ты бы видела, как хорошо получилось. Отличный вакуумный упор, опытный механик и точный расчет, где нажать. В тот момент я и сам хотел стать механиком и бросить все это. Такое удовольствие видеть целый бампер. Кэтрин расплывается в улыбке. Но Том понимает, что ушел в своем рассказе совсем не туда. Правда, возвращаться страшно. Как она отреагирует? Господи, хоть бы так же спокойно. Потом мы ненадолго отстали. Леону пришлось задержаться в Блэкпуле, где мы, собственно, чинились. Догнали пацанов уже под Карлайлом. И там нас ждала катастрофа. Им под колеса бросилась девчонка и потребовала ее подвести. Ты не представляешь, насколько это поганая идея — катать девчонок на угнанной тачке. Угон для чайников. Правило номер один — не бери пассажиров. Ладно, суть не в том. Их остановил Дибл, и разговор свернул не туда. «Кто такой Дибл?» «Коп», — объясняет Том. «Ладно». Кэтрин возвращается к своему кофе. «Когда мы их догнали, Дибл был мертв», — говорит он. Только в этот момент у Кэтрин в глазах мелькает что-то похожее на страх. Теперь Том не может продолжать. Труп, лужа крови и растерянные лица братьев всплывают в памяти, возвращая и все те эмоции тоже. Они херовые люди. Сколько ни рассказывай о том, был у них выбор или нет, сути это не меняет. Они убили Дибла, спрятали труп и живут так, словно ничего не было. Что еще хуже, Том точно знает, что встань перед ними снова выбор, они или чужой человек, решение осталось бы прежним. Наверное, это и делает их херовыми. «Вас не поймали?» спрашивает Кэтрин. Том только качает головой. Он знает, Леон вызвал помощь и избавился от трупа. Он утопил в болоте машину Дибла, пока Том вез Альфа-Ромео в Карлайл. Потом ему пришлось в одиночку гнать ее и в сам Абердин. Джек и Гэри поехали на их тачке в Эдинбург обеспечивать алиби, а Леон остался разгребать дерьмо. «После этого мы решили, что пора завязывать, если можно так сказать. Это был переломный момент. Все понимали, если останемся, дальше будем вести себя только хуже. Тогда новое убийство было бы вопросом времени. Мы выбрали второй вариант и начали готовиться к тому, чтобы выйти из бизнеса». «Поэтому вы переехали сюда», — спокойно замечает Кэтрин. «Первый J-Fun мы сделали еще в Манчестере, а вот серийное производство и продажи запустили уже здесь». А еще мать выгнала его из дома, когда узнала. Тоже важный момент, но сейчас не стоит поднимать эту тему. У самого до сих пор болит. Они оба замолкают. Том пытается глотать остывший безвкусный кофе и боится повернуть голову. Скорее всего, Кэтрин сейчас принимает решение, будет ли она встречаться с бандитом. Самое страшное — увидеть сомнение в ее глазах. Нужно было сделать это раньше, пока они только начинали. Теперь он любит ее настолько сильно, что готов упасть на колени, клясться, что с момента приезда в Нью-Йорк они не украли ни одного подшипника. умолять не уходить. Сказать все, что угодно, лишь бы она приняла решение в его пользу. «Я думала, вы занимались рэкетом». В тоне Кэтрин ничего не меняется. «Но сейчас все встает на свои места». «Да, угон, это логичнее». Том удивленно поворачивается. «Ему послышалось?» «Что?» Приподнимает брови она. «Том, у тебя ножевое, и, судя по отчету в твоей карте, били в спину. Значит, не пьяная драка». «Хочешь сказать, ты знала, что я занимался криминалом?» «Это была логическая догадка», — поправляет она. «У тебя ножевое ранение, рассказы о нищем детстве и при этом компания Fellow Hand. Когда в истории столько пробелов, самое очевидное объяснение обычно оказывается верным». «И ты сможешь встречаться со мной дальше?» «Во-первых, не ты убил человека», — пожимает плечами Кэтрин. «Получается, за тобой только участие в преступной группировке. Во-вторых, я же догадывалась, когда мы познакомились. Было бы странно сейчас падать в обморок или скандалить». «Но...» «А в-третьих...» — настойчиво добавляет она. «Я встречаюсь с человеком, который давно бросил криминал. Насколько я понимаю, судя по датам, ценой селезенки. Считай, долг перед обществом уже выплачен, если это можно так назвать». «Кейт, почему ты так спокойно об этом говоришь?» «Вот теперь Тому самому становится страшно». «Я врач, видела и похуже». Задумчиво поджимает губы Кэтрин и вдруг улыбается. «Моего преподавателя по патанатомии посадили за торговлю органами. А знаешь, кто его сдал? Те, кому он их продавал, потому что товар был некачественным». Она с подозрением оглядывается и наклоняется к Тому поближе. «Если что, я тебе это не рассказывала». «Ты самая удивительная девушка в моей жизни», — выдыхает он. «Как в тебе уживаются необходимость жить по правилам и носить костюм вторника только по вторникам и рассказы о проданных органах?» «Просто я живу не по чьим-то, а по своим правилам», — с гордой улыбкой отвечает Кэтрин. «Иногда могу с собой договориться. А в нашем случае я вообще, считай, бунтарка. Мало того, что встречаюсь не с корейцем, так еще и с бывшим бандитом». Том не выдерживает и заходится хохотом. Она присоединяется через долю секунды. Внутри растет непривычная смелость. Он подтягивает Кэтрин к себе и целует ее смеющийся рот так, как хотел поцеловать весь вечер. Так, как целуют единственную в мире девушку, которая готова принять его без условий. Кофе на ее губах оказывается вкуснее.